Царских работников, как всегда, подняли до рассвета. Покуда поедят, покуда всем задания раздадут, уже и разведнеет. Ёжик еще спал, даже паром ходить не начал. Река была тихая-тихая. Казалось, чихни на берегу, услышат за 10 вешек. Мужики ежились, зевали, почесывались, от скуки глазели на воду. Та шла мелкой рябью, будто ей тоже была зябка. В камышовых заводях беззвучно поднимались, выстраивались кружками и цепочками пузырьки. На мелководье кормилась вороша ил, вышедшая из омутов рыба. Самое рыбачье время. «Эх, сетку бы!» — с тоской протянул Калай. «Я вчера купался, сама видел. Во!» «Такого все равно сеткой не взять», — оценил размах его рук Цыка. «Да запросто, если умеющий», — разгорячился вещанин. «Зная, что протянуть невод, все равно не дадут. Можно безопасно хвалиться и биться об заклад. Вот я как-то...» Батрак отмахнулся, уже жалея, что подал голос. Калая было не переспорить. Даже прижатый в угол он умудрялся выкрутиться и найти виноватого. Ветер не тот, помощник криво сетку держал, дно коряжестое, а то бы ух! Надо бы пару чуков Хольгиного сенца прикупить, покуда свежее, заметил мужичок из ежика, возивший царским работникам хлеб и молоко. Глядел он не на воду, а на остров, где пару дней вовсю шла косьба, а потом ворошение сохнущей травы. На закате совряне сметали ее в 2 больших стога, так четко выделявшихся на помаленьку светлеющем небе, что остров впору было назвать не пупом, а грудью Хольги. Знаю я этих белокосых, осенью цену вдвое заломят, да еще подмешают простой травы или невесть как хранить будут, мышами потравят. Нет уж, я лучше сам его в чистом уголке до нужды подержу. А что там за сено такое особенное? — заинтересовался Мих. Целебное, — пояснил мужичок. Для телят поносных самое то. Я как-то и себе заваривал, когда живот прихватило. Что ты думаешь, помогло? Сегодня, небось, уже забирать будут. Цыка с наслаждением и тоской вдохнул принесенный ветром запах свежего сена. На хуторе поди давно первый покос сделали. Там южнее, теплее. Во-во, надо на ту сторону сплавать, договориться прямо с косарями. Мужичок осекся. К костру в развалочку шел знаменный. Ну что, ребята, поели уже? Преувеличенно бодро гаркнул он. Дочищайте миски, да идите вон туда, где бревна свалены. Мастер покажет, как их в плоты вязать. Чего? Удивился Мих. А нахуй зачем? Переправу ладить будем. Батрак наморщил лоб, по-прежнему ничего не понимая. «Какую переправу? Куда?» «Сторожевую башню на острове поставить надо», — пояснил знаменный. «Так он же Саврянский!» — ухнул Калай за спиной у Цыки. Остальные потрясенно молчали, таращась то на Цыца, то на Хольгин пуп. «Где Саврянский?» — неестественно удивился знаменный, видать, ожидавший такого поворота дела. «Договорная граница посередке реки проходит, аккурат за островом, и мы на своей половине, что хошь, рыбу ловить, плоты гонять, строиться, делать можем». «Так ведь испокон веку совряне на пупе траву косили», — робко вякнул мужичок возница. «Это за последние годы он чуток к нашему берегу сдвинулся, река русла поменяла». «Вот», — подхватил знаменный, — «а почему?» Мужичок огорошенно почесал маковку. Но прежде чем он нашелся с ответом, Цец продолжил. «Потому что пуп этот не земля, а на вроде отмели там или куста камышового. Сегодня здесь, завтра там. На карте никакого острова и вовсе нет. Его в год раздела половодьем с макушкой накрыло». «А если он завтра обратно откочует или потопнет?» — фыркнул кто-то из лесорубов. «Башню назад вести?» Было видно, что знаменным очень хочется гаркнуть. «Оно заткнули пасти и за работу». Он уже и краской налился, но вместо ругани дружелюбно, почти ласково сказал. «Странные вы, мужики! Мало ли, куда совряне испокон веку сено воровать ходят. А если б они у вас из сарая курей таскали, тоже сказали бы, пущай, раз уж заведено». Работники смутились, запереглядывались. «Башня на острове нам позарез нужна», — уверенно продолжал знаменный. «У белокосых в стране нынче голодно, того и гляди войной на нас попрут. А место тут удобное, узкое, и остров от ежика загораживает. Или вы хотите, чтоб совряне на нас громом среди ясного неба свалились? Опять приречные вески пожгли и жителей порубили, прежде чем мы спохватимся. Ни у кого, что ли, здесь родни нету? А если и есть моя хата с краю?» Мужики обиженно заворчали, возражая. «А сено?» — вякнул возница. «Вон твое сено!» — ткнул пальцем тсец. «Иди добери, и впредь сами там косить будем. Давно пора этому варью косы накрутить». Возница прищурился, прикидывая ширину реки. «Точно, Рентарский остров! И как это им раньше в голову не приходило?» «По полсребра за тючок просят, крысы!» — пожаловался мужичок, возгордившись, что знаменный разговаривает с ним как с равным. «А вы им по сребру поставите!» — ободрил тсец. «Вот что, ребята, давайте по справедливости. Которая ладонь на стройке отличится, та этот покос и заберет. Идет?» Работники алчно уставились на стога. «Это сколько ж в них тючков будет?» «Пошли, что ли?» Вожак лесорубов первым бросил ложку в котел. «Покажем нашим и вашим, у кого руки крепче приделаны». Мужики загомонили громче, веселей, один за другим вскакивая, подхватывая свои топорики и направляясь к штабелям бревен. Медлил только миг, нарочито тщательно выскребая пригарок со стенок котла. Цыка, спохватившись, остановился, поджидая приятеля. Обернулся. Знаменный, глядевший вслед мужикам, хищно улыбался, будто кот у мышиной норы, и батраку внезапно почудилось, что у этой справедливости какой-то странный привкус. «Слезай!» Разбойник так резко и сильно дернул рыску за локоть, что та кубарем скатилась с коровы, не успев понять, чего от нее хотят. «Пошли!» Девушка не стала даже спрашивать, куда. Послушно поплелась за натянувшейся веревкой, пропущенной между связанных кожаным ремешком запястье. Все равно не ответит, еще и кнет, если не в духе. Похитители обращались с пленницей без особой злости, но и без жалости, как с коровой, которую гонят на бойню. Но скотину в пути хотя бы кормят, чтоб не исхудала, а девушке за 3 дня перепало только несколько корок. Впрочем, после того, что произошло между ее похитителями 2 лучины назад, рыску мутило так, что поесть она все равно бы не смогла. Вот воды очень хотелось. Внутри будто все обветрилось и соднило от каждого вдоха. Река, до которой осталось всего 100 шагов, еще усиливала жажду. Может, будут переправляться и удастся напиться из-за борта лодки? Но разбойник, к огромному разочарованию девушки, свернул в прибрежную рощицу. Молодые сосенки, лишь недавно переросшие кусты, розгами хлестали по бокам, груди и лицу. Заслониться было нечем. Пленница наклонила голову, чтобы уберечь хотя бы глаза. Теперь она вообще не видела, куда ее тащат, и, стиснув зубы, тупо ждала, когда же эта пытка наконец закончится. Разбойник внезапно шарахнулся назад, сбивая рыску с ног. «Фу, напугали!» «Тебя!» Райлес саркастически ухмыльнулся, глядя мимо подручного на замурзанную, сжавшуюся в комочек девушку. Левая расплетенная коса сбилась в бахрому колтунов. Синяк на пол лица, рубашка разорвана почти до пупа. «Что, помяли девку по дороге, кобели?» «Не», — с обидой возразил подручный. «Вы ж сказали, она вам здоровой нужна. Потискали чуток, и все». Рыску передернуло, будто жадные потные ладони все еще шарили по ее телу, больно сжимая самые лакомые места. «Я имел в виду вменяемой, а не мечущейся в горячке». Разбойник досадливо скривился. «Упустили, выходит, свое счастье». «Так, может...» «Некогда уже!» Райлес посторонился, и рыска увидела черную дыру, не похожую на простой проход в кустах. Пахнула сыростью, будто из старого замшелого колодца с каменным срубом. «Веди ее внутрь!» Разбойник послушно дернул за веревку, заставляя девушку подняться. «А потом?» — с надеждой спросил он. Райлес подошел к рыске, сгробастал за волосы и заставил поглядеть на себя. Девушка оцепенела, будто провалившись в прошлое. Глаза у путника, хоть и зрячие, были точь-в-точь, как у бывшего, расширенные, остекленённые безумие. Рыске даже померещился запах человеческих и крысиных нечистот, насквозь пропитавших старый дом. «Надо же!» — голос путника, твердый и властный, разрушил наваждение. «Такая мелкая грязная дрянь, а столько хлопот! Заставила нас побегать!» «Я?» — вяло удивилась девушка. «А кто мою свечу украл?» «Альк не ваш!» Пощечина пришлась как раз на синяк. Рыска пискнула, зажмурилась. «Потом делай, что хочешь!» Райлес содрал с девушки 2-ю ленту и отвернулся. Иди, я оставлю последние метки. А чтоб тебя, зараза! Так говоришь, когти мои тебе не нравятся? Проникновенно поинтересовался Альк в ухо подмятому под себя Жару. Слазь с меня, ты животное! Задергался тот. Временами, педантично уточнил Саврянин, вставая. Вызывающе глянул на путника. А если опять превратишься? Спокойно поинтересовался тот. Альк промолчал и начал одеваться. Хорошо еще, что все произошло во время короткого привала у ручья, иначе кто-нибудь точно шею бы сломал, сверзившись с коровы на всем скаку. Жар, напоказ постановая, ощупал плечо и загривок. Вовремя тебя! Я уж решил, что мне самому придется с разбойниками разбираться. Точнее, им с тобой, буркнул Саврянин. С одной стороны, он тоже испытал огромное облегчение, что против Райлеза у него будут не только зубы. С другой, значит, у Рыски дела куда хуже. Впрочем, и так было ясно, что договариваться с ней добром бывший путник не станет. Девушка слишком честная, чтобы отдать Алька без боя, и слишком слабая, чтобы этот бой выдержать. Наухавшись и видя, что никто не обращает на него внимания, а предъявить для устыжения страшную рану или хотя бы синяк не удается, нету. Жар сел на прежнее место и вытащил из сумки завернутую в тряпку ковриву. Нетерпеливо, без ножа, отдрал большую краюху. Кисловато запахло свежим, тепленьким еще хлебом, купленным за пару монет уехавшего на рынок пекаря. Содержимое стоящих на телеге корзин вор учуял еще за полвешки. «Альк, будешь?» «Не будет». Крысолов ловко выхватил у вора хлеб, хотя путника никто не угощал. «У него от волнения всегда аппетит отшибает». «Я не волнуюсь», — раздраженно соврал Саврянин. «Значит, будешь?» — уточнил вор. «Не буду. Не желаю с этим за одним столом есть». «Так ведь нету никакого стола», — удивился Жар. «В Рентаре такого обычая не было». «Ну, за одной ковригой. Давай мы тебе с другого края отломим, если брезгуешь. А середину я могу съесть», — предложил вор. Альк и сам понимал, что упрямиться глупо. Но он был чуть ли не единственным учеником в пристани, которому без малейших усилий давались обрядовые посты перед промежуточными и конечными испытаниями. Желудок словно перемыкало, и ничего хорошего от принуждения не выходило. «На, держи!» Жар все-таки всунул Саврянину вторую краюху. Альк взял, чтобы только они с наставником отцепились, и, склонившись над ручьем, жадно напился из горсти. В горле почему-то сильно пересохло. Потом выплеснул старую воду из баклаги и стал наполнять ее заново. «Помнишь притчу про двух мышек, упавших в кувшин со сливками?» — иронично обратился Крысолов к Жару. «Одна сразу сдалась и утонула, а вторая упрямо барахталась, пока не взбила сливки в масло. Так вот, нашего Алька можно смело запускать в целую бочку». «Конечно», — скривился Белокосый, — «только почему-то никто не задумывается о дальнейшей судьбе этой мышки». Ведь масло вышло гораздо меньше, чем сливок, и взобраться по скользким стенкам она не смогла. А что сделает хозяин кувшина, поутру обнаружив в нем мышь? Либо сапогом раздавит, либо кошки бросит. Так что мораль у этой притчи — сколько ни барахтайся, а масло сожрет другой. Альк угрюмо помолчал, потом внезапно ухмыльнулся. «Одно утешение!» — наставник заинтересованно поднял брови. «За ночь мышка наверняка успела изрядно в эти сливки нагадить». Саврянин прицепил баклагу к поясу и сунул в карман нетронутую краюху. «Поехали!» «Уже!» — застонал Жар, только-только разлегшийся на травке. «В вечном доме отлежишься!» — ободряюще пообещал ему Белокусый. «А ты там поешь, да?» — съязвил вор, но все-таки поднялся. «Я-то ладно, а вот коровы толком не отдохнули». «Ничего, им тоже недолго осталось». «Альк!» «Скакать, в смысле?» «Думаю, мы уже совсем близко». Друг предпочел не уточнять, к чему именно. К вечеру все плоты были связаны, в отдельности и между собой. Длинная бревенчатая змея лежала вдоль берега, шевелясь от волн и поскрипывая суставами. Хвост был привязан к двум глубоко вкопанным в землю столбам. На голове еще копошились люди, проверяя последние узлы. «Хватит!» — решил мастер, в тысячный раз сверившись с планом и хитрой вещицей из деревянных палочек и стальных дуг. — Должна лечь. — Ну, с Хольгой! — скомандовал знаменный, отступая на пригорок, чтобы насладиться зрелищем во всей его красе. Работники и тсицы дружно налегли на первую половину переправы, отпихивая ее от берега. Пришлось хорошенько покряхтеть, но главное было сделать щель, а дальше в дело вступило течение. Змея медленно, величественно, как тень от векового дуба, описала четверть круга и уткнулась мордой в островной берег. Рентарцы радостно заорали. Длины хватило с избытком, даже пару плотов отвязать придется, чуть наискось легла. Первыми переправу испытали тсицы, наскоро обежали остров и замахали с берега белыми платками. Чисто! На пробу перевели одну телегу с камнями. Плоты выдержали, хотя воловьи копыта несколько раз чавкали по воде. Убедившись, что все в порядке, знаменный велел перебираться и работникам. Остров оказался куда больше, чем мерещилось с берега, и выше. С обращенной к Саврии стороны даже обрывчик в человеческий рост, источенный гнездами береговушек. Кабы по три раза за год не выкашивали, уже давно лес бы поднялся, а так только ивники по краям. Цыка выдернул клок сена из стога, помял в пальцах, понюхал. Многие мужики сделали то же самое, хотя победителя знаменный пока не объявил. Сено и впрямь было на славу. Душистое, не сырое и не пересушенное. А стога высоченные, на цыпочках до макушки не достать. Но налюбоваться добычей работникам не дали, отозвали обратно. «Куда разбежались? Вначале переправу до ума доведите и укрепите, как положено», — велел знаменный. «А то не приведи Хольга, ночью дождь пойдет, реку вздует, сорвет все к такому-то Сашею и заново мастить придется». Мужики недовольно заворчали и так до того натрудились, что каждое волоконце нует. «Если до темноты управитесь, завтра весь день отдыхать будете», — посолил отец. «И пиво каждому по три кружки». Пришлось подчиниться. Не столько ради пива, сколько из-за мечей охраны и царского гнева. «Ему-то что?» — уныло протянул Калай, когда батраки снова взялись за плоты. «Весь день только ходит да командует. Хоть бы веревочку раз подал». «Пойди самому знаменному это скажи», — зло отозвался Цыка. Пустое нытье вещанина только раздражало. «Если впрягся, так тяни и не скули. Он тебе подаст веревочку, даже узелком завяжет». Калай сутулился и залепетал. «Да ты что, друг, я ж пошутил. Конечно, кто-то и начальствовать должен, иначе работа в разлад пойдет». Батрак брезгливо отвернулся. Он и не думал доносить на одновещанина, но от его искреннего испуга стало противно. «Ну, Цыка, миленький!» — еще больше испугался мужик. «Да отстань ты от меня! Ничего я не слышал и дальше не хочу». Калай наконец заткнулся, и дальше работали в тишине, перебрасываясь словами только по делу. Закат уже густо позолотил воду, когда впереди заволновались, повставали. «Саврян поймали», — передали по цепочке, — «которые сено забирать приехали». «По холодку, хе-хе, сейчас знаменный с ними разбираться будет». Поглядеть на это захотелось всем. Сицы, как ни странно, не ругались, а сами потянулись на остров вместе с работниками. Для знаменного уже успели поставить шатер, развести костер и даже поджарить на вертеле пару диких уток. Но ради дорогих гостей тсец великодушно отложил трапезу. «Один сбежал», — пожаловался, повинился ему поймавший чужаков караульный. «Сиганул в ивники, только мы его и видели». Саврян было трое. Двое немолодых мужчин и еще безусый паренек лет 14. По-рентарски они не понимали или притворялись. Глядели волками и возмущенно лопотали по-своему. «Говорят, что наместнику жаловаться будут», — перевел Мих Цыке. У знаменного тоже нашелся толмач из тсецов. «Жалуйтесь», — щедро разрешил он. «У вас наместник, а у меня царский приказ». «А мальчишка-то непрост», — шепотом заметил Мих на ухо приятелю. «Глянь, белый какой, и губы в нитку. Небось, не из мужичья». Цыка присмотрелся. «Действительно, крысеныш подбородок дерет, как благородный, и говорит наравне с остальными, куда более загорелыми и простецкими. Был бы сыном или батраком одного из саврян, молчал бы в тряпочку, пока взрослые между собой разбираются». Косари, огорошенные таким поворотом дела, посовещались, и мальчишка напыщенно что-то объявил. «Сено хотят забрать, а с нами пусть сам наместник разбирается». «Еще чего!» — вскинулась обступившая саврян толпа. — И шварье! Пусть садятся на свой плот и гребут отсюда, пока целы. Тогда за сено уплатить требуют, — продолжал шепотом переводить Мих. И не только он. Почти все мужики сбились в кучки вокруг знающих. Говорят, она дорого стоит. Их семьи только с этих покосов и живут. Рентарцы захохотали. «А то мы не знаем!» «Валите, валите, крысы белокосые! Заколочена ваша норка!» Знаменный, пожав плечами, вытащил из кармана несколько мелких монет и кинул их под ноги саврянам. «Вот вам за покос! А теперь, полагаю, мы в расчете?» Пожилые косари, похоже, уже и рады были бы убраться по добру, по здорову. Но мальчишка, выступив вперед, старательно вмял монеты башмаком в землю и, пристально глядя Знаменному в глаза, сказал несколько слов. Мих хмыкнул, не то удивленно, не то одобрительно. «Ну, чего?» — затеребили его за рукава Цыка с Калаем. «Говорят, что это сено нам достанется, только если они его нам в...» «Смелый пацан, короче, но глупый». Впрочем, работникам слова мальчишки понравились куда меньше. Посыпались столь же смачные ответные обещания. Сицы уже с трудом сдерживали напор толпы. Невозмутим остался только сам Знаменный. «Переведи ему, что?» — обратился он к толмачу. И внезапно осекся, в сердцах хлопнул себя по колену, глядя поверх голов. Работники удивленно заоборачивались, и ругань сменилась горестными и яростными возгласами. За спинами увлеченных перебранкой людей пламя успело подняться до самых макушек стогов, прежде чем его заметили. Горело сразу с четырех сторон, да так жарко и ярко, будто солнце садилось не в воду на горизонте, а прямо сюда. «Похоже, тот, сбежавший, подгадил», — смущенно предположил упустивший четвертого саврянина Цец. «Вот уж паскудный народец! Раз не им, так никому!» Рентарцы один за другим повернулись обратно, и теперь даже мальчишка испуганно попятился, прижавшись спиной к соотечественникам. Следующая находка оказалась пострашнее дохлой коровы. «Да он совсем рехнулся!» — потрясенно прошептал Жар. Поперек дороги лежал вытянутый в струночку труп. Ноги вместе, левая рука прижата к боку, правая откинута вверх. Пальцы заботливо подогнуты, кроме указательного. Альк спешился, ткнул тело в щеку. «Мягкий еще». Вор годливо отвернулся. «Интересно, где второй?» «Наверное, поехал дальше». Саврянин внимательно осмотрелся. «Не думаю, чтобы Ирайлез неотлучно ждал их посреди дороги всю неделю». Скорее, один другого прирезал по загодя полученному приказу. «Крепкая мужская дружба!» — фыркнул вор. «А куда он указывает? Там уже рыбка вроде проглядывает». «Там пещеры!» — подал голос спутник, наблюдавший за приятелями из седла. «Под дланью Саши». «Знаю!» — огрызнулся саврянин. «Это как?» — удивился Жар, прищуриваясь вдаль. «Берег как берег, низким сосняком зарос. Место, где путничий дар отказывает». — пояснил Альк. — Ух ты! — восхитился вор. — Что ж его до сих пор никто не оприходовал? Ни домов, ни огородов хотя бы. Удобно-то как? Можно не бояться, что враг на тебя путника натравит. — Слушай, ты когда кого-то к Сашею посылаешь, что имеешь в виду? — Ну... — Жар замялся, хихикнул. — Вот-вот, никому такое покровительство не нужно. Лучше уж путники с Хольгой. «А наш малец говорил, что вы как раз от Саши», — вспомнил вор. «Рыску однажды даже каяться заставили, только не вышло ничего». «Сам он от Саши, а ваш малец», — буркнул саврянин, забираясь обратно на корову. «Не», — внезапно взыграла в Жаре молельная солидарность. «На черепицу ущербный, это точно. А так правильно все вещал, по книге». «Вот именно. Умные люди пишут книги, а идиоты их толкуют». Бревно было короткое и толстое, дубовое. Летописцы жития святого Трочнила расходились в его точном описании. Упоминалась и сосна, и ясень, и даже охапка хвороста, из-за чего последователи проредили друг другу немало бород. Поэтому молец решил взять то, что Хольга не спаслала. Скорее всего, бревно упустили мужики, что-то там строившие на рентарской стороне выше по течению. Но к ногам мальца, спустившегося попить воды, колодезная для истинного пророка не годилась. Его подвела, несомненно, богиня. Изобразив громом пораженного, малец пару щепок таращился на бревно, потом обернул к собравшейся на берегу толпе заросшее лицо с дико блестящими белками и убежденно объявил: это знак свыше. Дабы убедить вас в истинности моих слов, я пересеку реку на этом бревне, как святой Трочнин». Зрители потрясенно ухнули, не зная, то ли восхищаться смельчаком, то ли бить его за святотатство. Малец, не теряя времени, залез на бревно и добавил: «Более того, я на нем же вернусь обратно». «Даже если нет, все равно хорошее дело», — проворчал кто-то в толпе, вызвав волну смеха. Ученики благоговейно оттолкнули бревно от берега и в ужасе зажмурились. Пророк опасно зашатался на лишенном опоры кругляше. Однако сырое дерево глубоко сидело в воде, и малец сумел выровняться. «Видите?» — торжествующе завопил он, потрясая верным посохом. «Хольга не оставила меня. Я чувствую, как она смотрит на меня и улыбается, благословляя». «А может, хохочет?» — предложил тот же шутник. Некий Уланш настаивал на плоте из ряски, но эта версия отчего-то не получила широкого распространения. Радоваться, впрочем, было рано. Бревно святого Трочнила чудесным образом поплыло наискось русла, против течения. Бревно святого пророка стало кощунственно сносить вниз. Но потом малец сообразил, что Хольга не спасла ему и посох, ибо в священной книге сказано: «Пользуйся всем, что есть у тебя в руках, ибо это я в них вложила». Огласив сие и возблагодарив богиню за предусмотрительность, пророк погрузил палку в воду, и после нескольких оборотов на месте таланты подобны кладам, дабы явить их людям, надо изрядно поработать лопатой, сумел направить бревно в каноническом направлении. Зрители оценили его усилия, многие попадали на колени, некоторые горячо молились, другие просто глазели с открытыми ртами. Даже те неверы, что освистывали речи пророка, смутились и задумались. Может, этот безумец и впрямь одержим Хольгой, а не Рогатуном? Увы, ждать мига истины предстояло долго. Бревно двигалось правильно и неуклонно, но уж больно медленно. Люди заскучали, завертели головами, и первым завопил какой-то мальчишка: «Эй, глядите! На Хольгином пупе горит что-то!» Входов в пещеры было несколько. Все на одной линии, будто щербатая улыбка мертвого, успевшего зарасти травой и кустами великана. В некоторые щели разве что ребенок протиснется, в другие на корове заехать можно. Но вторая красная лента, развивающаяся над макушкой тонкой березки, согнули, привязали и отпустили, притягивала взгляд за полвешки. Когда спутники подъехали поближе, то увидели и белую стрелку на левой стене, указывающую в подземелье. Альк вопросительно глянул на Крысолова. Тот, с сожалением, покачал головой. «Почему?» — изумился Жар. «Устав запрещает». Саврянин соскочил с коровы. Путник остался в седле. Отпустил только поводья, чтобы не топырь смог дотянуться до травы. «Слишком опасно». «Но я же как-то живу без дара и ничего», — с обидой возразил Жар. «Ишь, хитренькие какие эти путники! Где соломки подстелить не могут, туда и не ходят». Сказать по правде, вор здорово рассчитывал на помощь Крысолова. Слишком хорошо помнил бой на Жальнике, выиграть который Альку удалось только благодаря друзьям. «Дело не в том, что там у нас нет дара. Проблема в том, что он есть тут», — спокойно возразил наставник. «Пока путник находится под дланью, его дар копится, как вода у плотины. И когда на выходе он попытается к нему прибегнуть, лучше не рисковать ни собой, ни другими. Кстати, Альк, тебе я бы тоже не рекомендовал туда ходить. С тобой и так непонятно, что происходит. А если еще это...» «Какая разница?» — грубо перебил Саврянин. «Одной Хольгиной задницей больше, одной меньше. А ее сисек я и так уже 2 месяца не видел». «По крайней мере, постарайтесь выбраться оттуда как можно скорее», — кротко посоветовал путник. «А я подожду кого-нибудь». Альк хмуро кивнул. Это его вполне устраивало. Против Ролеза со свечой Крысолову придется нелегко, но плох тот наставник, что не сумеет удивить ученика даже после 7 лет занятий. В пещере что-то негромко грохотнуло. То есть, наверное, громко, но далеко. Все разом затаили дыхание, напряженно вслушиваясь, но шум не повторился. «И чем же Ролез думал, выбирая такое поле боя?» — шепотом выругался вор. «Он готовил не поле боя». Альк уткнул палец в кончик стрелки и с нажимом провел по камню, стирая ее. Он готовил ловушку. «Ладно, я пошел». «Эй, погоди! Да я в кусты на дорожку схожу!» Жар начал выбираться из седла, Но Саврянин, уже ступивший под свод пещеры, резко обернулся и цыкнул. «Оставайся здесь!» «Чего? Не хватало мне и за тобой присматривать!» «Еще кто за кем будет?» — попетушь выпятил грудь Жар. «Да ты даже мечом толком махать не умеешь!» «Махать умею! И там ведь не только Райлес, но и Рыскин похититель, а у меня к нему личные счеты!» «Ничего, я за тебя рассчитаюсь!» «А вдруг не доплатишь?» «Я?» «Либо мы идем вместе, — твердо сказал Жар, — либо тебе придется убить и меня!» Мужчины одинаково упрямо прищурились, долго глядели друг другу в глаза. Потом в лице Саврянина что-то дрогнуло. «Точно?» «Точно!» «Ладно, уговорил!» Альк ухмыльнулся, шевельнул плечом, словно собираясь пожать другу руку. А когда тот расслабился и заулыбался в ответ, внезапно саданул Жару снизу вверх в челюсть. Вора отнесло назад, как от удара кувалдой, и тряпичные куклы разложило на земле. Очухаться и приподнять голову он смог только спустя 5 или 6 щепок, когда Алька уже и след простыл. «Крыса!» — простонал Жар, еле-еле поворачиваясь на живот. «Ненавижу!» Путник сочувственно, впрочем, по-прежнему не двигаясь с места, кивнул и подтвердил. «Да, это он умеет».